Прошу старикана подождать и быстренько поднимаюсь. Все-таки без автомата шастать не стоит. Хотя знаю со слов и Андрея, и Николаевича, что караульные патрульные службы стараниями Охрименко и Михайлова отработаны как минимум на твердую четверку. И в общем в крепости безопасно. «Что там стряслось?» – спрашивает Николаевич. «Ну тут особо хранить врачебную тайну нечего». Отвечаю. «Заразно?» – спрашивает Николаевич. «Для тех, кто ветрянкой не болел, да, заразно. Получается так, что если болел, то у меня такая дрянь быть может». «Получается так. Не было печали. А куда собрались?» «А в медпункт. Там есть, что ему нужно. Заодно посмотрим, что его бригада могла бы в медпункте сделать полезного». «Правильный подход. Только ради уха возьмите». Спрашиваю Дарью. «Не осталось ли у нее чего вкусного?» «У меня вкусное всегда есть. Только вообще-то гордячка это могла бы не заноситься и прийти. Ноги-то не отвалились бы». «Это не гордость», – мрачно замечает Андрей, протирающий ветошкой детальки мелкой снайперки. «А что же?» «Она, похоже, в Чечне жила, когда там свободу накатила. Не стоит ее дергать». Дарья фыркает, но уже как-то не воинственно. Омоновцы переглядываются, потом один спрашивает. «А этот герпес, это как на губах?» «Нет, вирусы разные. Герпеса две разновидности. Один обычно сидит на губах. Его зона – красная кайма губ, которая на лице губы. Другая разновидность – генитальная. Ну а опоясывающая вызывается третьим вирусом – ветряной оспы. Но картина как при герпесе, вот и назвали. А эти две разновидности герпеса, они как перекрещиваются? Или каждый свое место знает?» «Перекрещиваются, особенно в последнее время, в связи с легкостью нравов». «Хватит вам ерунду обсуждать», – вмешивается Дарья. «И я получаю пару увесистых пластиковых коробок, замотанных в кусок ватина, чтоб тепло не терялось». Мы уже практически подходим к медпункту, когда оттуда хлестко щелкает несколько пистолетных выстрелов. Сую пакет с едой, опешившему старику, и дергаю к двери. Двое патрульных подспевают практически одновременно, только с другой стороны. Значит, стрельба мне не померещилась. Патруль тормозит мою прыть. Я дальше открываю дверь уже под их грамотным прикрытием. Ничего не понимаю. На полу елозит голый задницей мужик со спущенными штанами. Кровищи так много, что я не сразу понимаю, как он ранен. Одной рукой мужик держится за кровавленное лицо, другая плетью на полу в луже. Корячится мужик вяло, и я вижу, что у него прострелено колено и, возможно, еще пуля в животе, хотя я не поручусь. Надежда такая же белая, как надета на нее халат. Держит раненого на прицеле и даже не смотрит, кто тут в двери вломился. По возможности шустро огибаю стол и старательно отвожу пистолет в сторону и вверх. Сделать это непросто. Мускулы у сестрички напряжены до каменности. Единственное, что пистолет на вытянутых руках, и это позволяет мне использовать методу старика Архимеда, повернув Надежду вокруг ее оси, давя именно на руки, держащие пистолет. «Уже все, мы здесь, теперь все будет в порядке. Спокойно, Надя, спокойно, коллега, а то рикошетами ребят покалечишь. Все, все уже прошло, все в порядке». Плету какую-то успокоительную фигню. Главное, чтобы интонация была мягкой и пациентка расслабилась. Но сестричку не так просто уболтать. «Не надо меня успокаивать, я в порядке», — жестко говорит она. Но пистолет, тем не менее, уже смотрит стволом в потолок. Уже легче. «Вы его перезарядили?» Удивленно смотрит на меня. «Конечно». Теперь ее окончательно отпускает. Она словно встряхивается, прогоняя наваждение, и становится сама собой. И мне почему-то вспоминается мультфильм «Маугли». Там, где Багира приходит в себя. Только вот непонятно, что тут за танец Каа был. А что ситуация непростая, ежу ясно. «Что вы тут натворили, подлецы? Что вы тут вытворяете?» Это орет какой-то незнакомый мне господин, распихивающий стоящих в дверях народ. Видно, что он привык к подчинению окружающих. Но вид, валяющийся на полу, выводит его в состояние господинности, и он брякается на коленке, нелепо хватая раненого за руку. «Вызывай своих», — говорит мне старшина патруля, и сам вызывает на ЧП своего начальника. К своему удивлению, я справляюсь с демонической коробочкой и в темпе докладываю Николаевичу, что тут наблюдаю. Господин на полу поднимает бешеное оскальное лицо, тычет Надежду пальцем и буквально визжит. «Ты убийца! Ты его просто расстреляла, сука! Тебе это с рук не сойдет! Ты ответишь!» Странное ощущение у меня от этого субъекта. Не могу понять, почему. С одной стороны, лицо у него мужское, даже вроде бы и мужественное. Грубый лепки такой с крупными чертами лица. Но есть в нем что-то карикатурное, как в образах Райкина. И брови чересчур густые, и нос какой-то слишком картошкой. Но держится самоуверенно, не отнимешь. «Что вы тут стоите? Человек кровью истекает!» Тут он прав на все 100. Помощь оказать надо и быстро. Прошу патрульных удалить лишних. Михайловский, не чинясь, выпихивает за дверь всех набившихся в медпункте. И в том числе и этого странного человека. Хотя он бьется и орет. Слышно, как и там он орет на них. «Я напортачила, мне и помощь оказывать». Уже достаточно спокойно, но очень странным голосом говорит Надежда. К моему гигантскому удивлению, она начинает с того, что выхватывает из своей сумки жгут, и, невзирая на слабое сопротивление раненого, накладывает на бедро. И это странно. При ранениях суставов кровотечение, как правило, минимальное. Вот откуда кровь действительно хлещет, так это из раны на лице. Пуля, на мой взгляд, влетела с левой стороны, маленькое входное отверстие на щеке, раздробив челюсть, потом вместе с костными кусками, выбитыми зубами разодрала язык и противоположную щеку. Вот оттуда и льется. Раненый слабо пихает медсестру рукой, оставляя кровавые отпечатки на белом халате. Но сестричка, не прерываясь, коротким тычком в пробитой пуле колено отправляет пациента в обморок. «Вы не вполне успешно наложили жгут», — вполголоса говорю ей. «Да? А по-моему, нормально. Накладывая жгут, вы передавили мошонку заодно. Так не рекомендуют делать». Она поворачивает голову, и я натурально пугаюсь. Такого бешеного взгляда, находящегося на грани безумия, я давно не видел. «В данном случае это не только допустимо, но и рекомендовано». «Надежда Николаевна, вы действительно в порядке?» «В полном, коллега, не поверите, в совершенном порядке». И вытянув из корзинки под столом какие-то грязные тряпки и использованные чужие бинты, мотает их как попало, придавая умирающему, а я вижу, что пациент уже отходит, вид неряшливо сделанный мумией из трэшевого фильма. За дверью короткий всплеск голосов, и в кабинетике появляются встревоженные Николаич и Андрей. Если Николаич ведет себя как положено, то Андрей меня удивляет не хуже Надежды. Ухмылочка по физиономии флегматичного снайпера вылезает такая злорадная и хищная, что впору любому вампиру, добравшемуся до боди со свежей кровушкой. Вместе с ним врывается товарищ умирающего. Он растрепан, явно прорывался силой. «Сволочи, убийцы, быдло, скоты!» «Вы тут пока с товарищем побудьте», — говорит ему Николаич достаточно убедительно. И кивает нам головой, озадаченно требуя покинуть помещение. Выходим. Андрей все так же скалится, чем вызывает внимательные взгляды патрулей. «Милицию вызовите! Я видел, что здесь были менты! Пусть делают свою работу!» кричит из-за двери господин. «Обязательно!» отвечает старшой и тихо приказывает Надежде запереть дверь в медкабинет. Ключ дважды поворачивается в двери. И окошко в медпункте маленькое и высоковато. «Так, и что дальше будем делать?» спрашивает прибежавший Михайлов. «Получается так, что разбираться в происшедшем». «Странное тут какое-то происшедшее». Михайлов смотрит подозрительно на Надежду с кровавыми отпечатками на халате. «Давайте-ка подойдем в более подходящее место, и там будем разбираться. А что скажет наша милиция?» «Ничего не скажет. Это ваши проблемы. А мы не оперативники, не следователи, не прокуроры, и не наша работа тут что-то расследовать. Мы тут вообще в гостях», — резонно отвечает маленький ОМОН из берете. Его худощавый напарник тут тоже, но при этом замечая, что он посматривает в обратную сторону. Видимо, непроизвольно и привычно, стараясь не оставлять тыл открытым. Ну да, можно подумать, что он пристрельных не видел. Видел, конечно, и потому зеваки из него не получается. «Надежда Николаевна, что там произошло?» Сестричка странно смотрит в лицо Николаичу и вдруг начинает плакать навзрыд, как смертельно обиженная маленькая девочка. Это сильно поражает всех, кто успел убедиться в ее железобетонном спокойствии за последнее время. «Знаете, мне кажется, надо бы расследование отложить до завтра», – вмешиваюсь я. «Получается так, что у нас тут нет специалистов. И опер, и судмедэксперт в Кронштадте остались». Михайлов задумывается. «А с чего это вы о судмедэкспертизе заговорили? Тут со спущенными портками еще жив?» В судмедэкспертизу входит как составная часть работы с живыми клиентами, и по времени даже еще больше всякие ссадины, синяки, шишки описывает. Другое дело, не зрелищно это ни разу, и неинтересно вовсе. У меня вот только один случай был, когда одна дама другой по морде мороженой курицы залепила. Брякаю я не совсем к месту. «Ага, значит, один судмедэксперт у нас есть. Хваток, Михайлов, хваток, ничего не скажешь». «Но вообще-то я не специалист», мямлю я, понимая, что язык мой, так все же враг мой. И не зря человек 5 лет учится говорить, а потом всю оставшуюся жизнь учится молчать. «Диплом есть?» «Есть». «Курс проходили?» «Проходили». «Экзамен сдавали?» «Сдавал». «И на сколько?» «Ну, на отлично». «Вот и прекрасно. Всего-то несколько огнестрельных ранений. Говна пирога. Это ж не с травами после мороженой курицы разбираться. Теперь гости. Ребят, я понимаю, что вы ни разу не следователи, но какой-никакой опыт у вас ведь есть? Специфический, очень специфический», – осторожно замечает маленький. «Ну, с огнестрелом-то встречались?» «Это да. Только что здесь-то разбирать? Это ж не Кеннеди-покушение. Стрелял один человек из ПМ». «Так она и не отрицает, и свидетели есть. Что нужно-то?» Михайлов на секундочку долго задумывается. «Нужно, чтобы у нас тут таких инцидентов не было. Уже один такой с колокольни стрелял. Мне нужно, чтобы тут было спокойно и безопасно, без стрельбы и без трупов. Это понятно, только я так и не вижу, что тут разбирать. Отплачется она, сама и расскажет, что у них было там. Уверены? Это не так, чтобы уверен. Женщины они всякие фортели выкидывают. Может, это ее любовник был, или там бывший муж. Что он без штанов-то щеголял? Да вроде как нет у него мужа. Ей к тридцатнику, много вы о ней знаете. Тут мне приходит в голову, что вообще-то о своей сестре я не знаю толком ничего. Похоже, что ровно такие же мысли приходят в голову Николаевичу. Только Андрей производит впечатление чего-то понимающего в ситуации. «Можешь что сказать по делу?» – спрашивает Андрей маленький. «Только с адвокатом», – неожиданно отвечает тот. Маленький пристально смотрит, но по-прежнему скалящегося зубы снайпера. «Ты, Зёма, улыбочку-то убери. Примерзла у тебя улыбочка-то». «Ня, не могу, извини», – все так же мерзко скалясь отвечает Андрей. «А что так? Это я тебе прямо скажу. Смотреть на тебя с этой улыбочкой неприятно». «Ага, но пока не могу». «Получается так, что сестру заберу к нам», – решает Николаевич. «Под вашу ответственность?» «Да». «Ладно. Только чтобы она опять палить не стала. Что с Райном? Ему уход нужен?» «Нет. Только покой», – отмечаю я. «И внутренне краснею. Честно говоря, дурацкая ситуация. Сестричкой мы знакомы всего ничего. Ничего о ней не знаю». «Ну да, надежно в деле. Имеет опыт военно-полевой медицины. Умеет обращаться с оружием». «И что это значит?» «Да ничего. Только то, что принимал участие в каких-то локальных конфликтах. А в таких конфликтах и стороны разные, и люди там были самые разношерстные, и вытворялось там такое, что Стивен Кингу никакой фантазии не хватит. Тем более, что от ребят ускользнул нюанс, который как раз мне непокоя не дает. Для всех тут стоящих мужиков спущенные штаны – признак чего-то сексуального, а для меня в большей степени скорее то, что пациент подготовился к внутрипопочной инъекции. Я ж пока в педиатрии корячился, насмотрелся на задницы, причем такие, которые о сексуальной стороне никак не говорили». А получил пациент полную обойму, причем хладнокровно выпущенный по ключевым точкам. В рот, чтобы не орал, в плечо, и в колено, и в живот. Как он еще после этого ухитрился шевелиться, ума не приложу. Может, он и впрямь еще, например, хотел изнасиловать прямо в кабинете на столе? Или действительно муж какой-никакой? Тогда почему Андрей так выглядит? Словно ему жутковатый, но долгожданный подарок сделали. Точно. Михайлов чует мою неуверенность. А откуда тут взяться уверенности? Да те же ОМОНовцы, глянув на наложенный по мошонке жгут, приплюс на шеичке к туго перетянутому бедру, при всем отсутствии у них следовательского образования, не поверят ничему. Да, бывает такое. Особенно у очень неопытных и невнимательных, когда, напугавшись до усрачки, жутким фонтаном крови из бедренной артерии, одним махом прихватывают под жгут и мошонку. Но Надя не неопытный водитель, кровотечения не было, да и на бедро не жгут кладут грамотные люди. А закрутку вертят. Вот окажется чертова Надька ревнивой сукой. А это ее, скажем, бывший муж, невинной жертвы. Так я буду прямым соучастником гадкого и тупого дела. Там же остался его друг. А кстати, кто они оба? Двое. И пострадавший этот господинчик. Михаил стеклянно смотрит на меня. Из столицы. Весьма высокие гости. Перечислять титулы не берусь. Так у меня и визитки лежат. Там мелким текстом на две страницы. Как минимум европейского значения птица. «Еще интересней. Вот знаете, — продолжает Михайлов, — больше всего я не люблю, когда делают из меня идиота. И сейчас у меня такое ощущение, что если не все, то некоторые здесь этим именно и занимаются. Если уж признаться, — в тон ему отвечаю я, — то ситуация непонятная. И идиотом тут я себя тоже чувствую. Не знаю, не знаю. Не пойму, в чем тут штука. Но вообще-то, при тяжело раненом доктор, как-то уместнее, чем тут на площади. А вы тут стоите, словно у вас в медпункте все как должно». «Нечего мне там делать. С чего бы? Я вот слыхал, что при таких ранениях положено оказывать помощь. А ребята сказали, что перевязки наложены на фу-фу, типа отвяжись, черти глазастые. Хоть тут и образования не надо, видно, что халтура. Да еще и нарочитая какая-то. И то, что бинты уже использованы, заметить, тоже ума большого не надо. Чего молчим? Ну а что тут скажешь? Я ж сказал, чувствую себя идиотом». Николаевич-то с Андреем ушли, Надежду ведя с собой. «А я тут с ОМОНовцами, да с комендачами». Как рак на мели. Хорошо темно, да в ушанке, а то светились бы у меня уши малиновым цветом. Почему помощь оказана хреново? Почему? Да потому что безнадежник он. В лучшем случае, да, завтра дотянет, ляпаю я. И потому вы там оставили второго. Запамятовали, где карантин находится? Михайлов явно свирепеет. ОМОНовцы, пользуясь случаем, ретируются по-английски. Ситуации глупее не придумаешь. И что особенно противно в таком положении? Прав Михайлов, будь он неладен. Причем по всем пунктам, набирая в легкие воздуха. «Вы правы, причем полностью. Я растерялся. Как скажете, так и будет. Командуйте, Петр Петрович». «Тогда так. Раненого в карантин, под присмотр по протоколу. И тащите своими силами, и делайте это быстро, прямо сейчас. Так это второй вой поднимет. Ваши проблемы. Ну ладно. Вызывай Сашу. Прошу взять кого в носильщики. Еще и прийти в медпункт». Михайлов сопровождает меня к медпункту. Смотрит нехорошо. Разозлился, видно, мужик от наших неприятностей. Я бы и сам разозлился. Да я и разозлился. Только вот предмет для злости не определить. За неимением такового злюсь на самого себя. Упираемся в запертую дверь. Подливается масло в огонь. Михайлов пыхтит, как паровоз. Вот-вот тронется. Вспоминаю, что ключи у Николаевича. И тут как раз какие-то жалобные причитания за дверью сменяются воплем. Доигрались, ребятки. Обернулся ваш безнадежник. В медпункте грохочет и орет. Такую дверь без лома не вынесешь. Старая работа, замечает старший патруля. На шум опять собирается куча народу. К счастью, поспевает Саша, Серега и Андрей с ключом, слава богу. Саша, встав на колено, открывает дверь. В медпункте погром. Но московский гость оказался не так прост. Сориентировался в обстановке и зажал своего обернувшегося дружка в угол под столом. Да еще и кушеткой сверху прищемил. Голосит, не уставая, но кушетку держит твердо. Дружок, как и положено, новообратившимся, вяло машет целой рукой, но дотянуться не может. «Давай, того, что слева», — говорит Серега Андрею. «С удовольствием», — почему-то тот отвечает и грохает одиночным. Зомби с простреленной головой так и остается стоять, припертый в углу мебелью. Голосящий затыкается. После весьма увесистых, плюх справа-слева, его уводят патрули. «Завтра мне рапорт к планерке. Я знаю, что вы мне не подчинены напрямую, но настаиваю, категорически настаиваю». Михайлов поворачивается и уходит. Публика потихоньку начинает рассасываться. Стоим вчетвером. Потом запираем дверь и идем в салон. Говорить неохота. Замечаю, что рядом с нами идет тот самый старичок-пчеловод. «А вы что хотите?» «Вам некогда было, а обещали массе таблетки», отвечает дедок. «И ведь действительно. Возвращаемся в медпункт». Пока пащник косит глазами на хаос и вертикального зомбака за баррикадой, смазываю ему пораженную зону завираксом. Потом пытаюсь вспомнить, где у Надежды лежат таблетки. К счастью, зона полок в боевых действиях не участвовала. А порядочек у медсестры прусский, потому нахожу таблетки без проблем. Объясняю деду, чтобы мазал мазью 5 раз в день, чтобы таблетки принимал, как сказано в аннотации, и на всякий случай читаю ее. И чтобы не лапами лез мазать, а ватку использовал на палочке, ну и чтобы выкидывал после применения. Даю вату, палочки и сам настругает. Еще даю ему валерьянку, может спать будет лучше, несмотря на боль и зуд. Все, теперь салон. «Это весело тут у вас», замечает маленький ОМОНовец. «Ну а у вас что, скучно?» «Тоже весело, но не так. Мы там друг на друге сидим и спим по очереди, как в подводной лодке. Соответственно, веселье. А у вас тут жилищная проблема решена в целом». «Солоно вам пришлось». «Это да, солоно. Кто ж знал, что раненых и укушенных изолировать надо по-другому? Работали как положено при карантине. А что вы и карантина обеспечиваете? Мы ж любой бочке затычка. Когда медики сообщали о вспышке инфекции, так ОМОН туда в первую голову выезжал. А как же? Месяц назад оцепление обеспечивали. На железной дороге сообщили о вспышке карантинного заболевания. 2 вагона с пассажирами в тупик тут же и задержали там, пока не разобрались, что это дизентерия. Это вы не знаете. А такое по стране постоянно происходит. Рутина. Тут у нас тоже с железной дороги началось, кстати, с московского вокзала. Вот похоже, что эта херь с Москвы пошла. Это не похоже, а точно так, с Москвы. Мы на несколько часов отстали всего. Как это определялось-то? Так пока связь была, уточнили. Задним умом крепки. Хлебаем чай. В воздухе как топор висит напряженность. После того, как оценил ситуацию со стороны, мороз по коже. В двух словах, все плохо. Может быть, даже еще хуже. Особенно противно то, что в принципе я тут в ночмедах. Значит, отвечаю за то, что происходит в медпункте и за персонал. Впору Охрименко вспомнить. Тот недавно в такой же мешок попал. Только вот он лично не участвовал в стрельбе своего подчиненного, и ему никак не способствовал, что про меня не скажешь. Поговорить бы с Николаевичем, так он куда-то ухрял. Надежда внизу сидит, отплакалась и замкнулась в себе. Андрей к ней пошел, вроде как есть что ей сказать, и Дарья там же. «Это к слову, у меня тут фурункул образовался», — говорит мне маленький ОМОНовец. «А надо полагать, предлагаешь мне его вскрыть». «Ага». «Инструмент у тебя на полке в медпункте?» «Ну да, так пошли». «А до утра никак не потерпеть», — маленький странно смотрит. «Это никак, ага». «Делать нечего, плетусь обратно». Оба ОМОНовца следом. Заходим в кабинетик, свет там так и горел. «Ну, показывай свой фурункул». Это вот, продолжаю тупить. На предъявленной к осмотру руке есть пара гнойничков, но фурункулами их даже с пьян не назовешь. Смотрю на маленького вопросительно. Это, ты что ли, доктор, не высыпался неделю? Вроде высыпался, не пойму я тебя. Это, начни с того, что намажь мне руку йодом и налепи пластырь, а то я мнительный такой, что просто ужас. А потом? Потом суп с котом. Утром ваш комендант обязательно сюда припрется, будет осматривать место происшествия, нас будет спрашивать. Нам от вашего гарнизона много чего надо, значит, придется отвечать. Не доходит, почему он вам цельную ночь дал? Но он с нашим старшим в дружбанах. Оружием его выручали, боеприпасами. Работали на него. И это было. По уму он вас должен был взять под стражу немедля, минимум медсестру. И расстрелять. Вполне возможно, что и расстрелять. Меньше бы удивился, чем тому шалтай-болтай, который видел. Ты что-то в этой истории тоже куда-то как хреновато выглядишь. Откровенно признаюсь. Да и паренек ваш этот, толстун, тоже хорош гусь. Лыбу с морды снять не может, цаца этакая. Худощавый тем временем осматривает стенку. Потом лезет за баррикаду к покойнику. Возится там. Я не пойму, с чего это вы участие в моей печальной участи принимаете. А ты подумай всем мозгом, а не только мужичком. Лень, снял? Ни хрена, накручено тут. Есть! Вылезает из-за стола, протягивает мне, ухмыляясь, жгут. До меня медленно начинает доходить. Что этот обормот выполняет за меня работу по подтасовке фактов и фальсификации улик, что вообще-то должен был сделать я сам собственноручно. Щедро мажу маленькому лапу йодом, гнынички вскрываю, обрабатываю их зеленкой, забинтовываю, вяжу красивый бантик. Во, теперь совсем хорошо. Лень, что у тебя? Да, в общем, все ясно. Я, конечно, не следак, но вот получается, что он на нее напал, спустив штаны. Она его, значит, оттолкнула, отбежала за стол, и после того, как он на нее напрыгнул, стала стрелять. Стреляла по бабе, вероятно, зажмурив глаза, чем объясняется такой разброс попаданий. Потом пыталась исполнить свой долг медика, но, будучи в стрессовом состоянии, сделала это не лучшим образом. Далее друг погибшего попросил побыть с умирающим наедине, что врач и выполнил. Полный бред. Я не следак. Попросил версию, получите. Других нету. Ладно, пошли обратно. В салоне уже ждет Дункан. Наши тоже подтянулись. Приходится рассказать всем еще раз. Худощавый выдает снова свою версию. «Не проканает», — уверенно говорит Дункан. «Смотря для кого», — отвечает ему Ильяс. «Я бы не поверил. Слабых мест много. Леня слеплена белыми нитками, и халатность как минимум остается. Для официального отчета пойдет. Для широких масс общественности тоже. People's хавает. А руководство? Ты этого Михайлова видел? Нет. А я видел». Почему-то думаю, что его этот рапорт удовлетворит вполне. С чего взял? С того. Вась-Вась, а не комендантская служба. А что это означает? Что? Либо нет у него над этой разведфронтбандой власти, либо ссориться не хочет. Либо ему самому этот покойник мертвым лучше подходит, чем когда он был живым. Либо все вместе. Как с Потаповым, считаешь? Ну, может и так. К слову, покойничек он кто? Михайлов говорил, какая-то шишка из Москвы. А я что говорил? Это он в Москве шишка, а теперь где это Москва? Тут свои шишки есть. Возвращается Николаевич, смотрит хмуро. Также хмуро выслушивает версию ОМОНовца. Получается так, что именно в этой последовательности все и произошло. На то мы порешим. Все, отбой, всем спать. Дежурство по очереди, как установлено. Про себя отмечаю, Вовка и Сергей почему-то из дежурщих исключены, и в салоне их нет.